делать? Сотый раз он задавал себе этот вопрос. Услышав шаги жены, он поднял голову, встал и засуетился. — Что ты делаешь, Педро? — Такая прекрасная погода, дорогая. Я подумал, что можно вынести стол и стулья и выпить аперитив на свежем воздухе. Фред ругал Терезу, которая, как ему казалось, шла слишком медленно. — Так мы никогда не доберемся. Я говорил тебе, давай поедем на машине. Но нет, мадам захотела пройтись пешком. Мадам боится. Всегда, когда он произносил это слово, лицо его невольно искажалось. Он сухо продолжил. — Ты войдешь первый. Узнают тебя потом или нет, это не имеет значения. А меня, сама понимаешь. Сделай так, чтобы в вестибюле никого не было, и подай мне знак. Скажи им, что есть мы будем в номере. Глава десятая. У посетителя был унылый, измученный, жалкий вид. Он предъявил удостоверение. Инспектор Жевраль. По поводу заявления об исчезновении. Горничная в панике устремилась в гостиную. «Месье, месье, полиция!» Обращаясь к Жанне и Женевьеве, Жорж проговорил: «Ах, наконец-то! Есть все-таки правосудие во Франции!» «Не сиди так», — строго сказала Жанна Женевьеве, у которой было отсутствующее выражение лица. «Это тяжело, я понимаю. Но ты же хотела развестись. В чем же дело?» Женевьева поежилась. «Полиция! Какой стыд! Надо пережить этот неприятный момент!» Жорж пытался успокоить сестру. «Иди, жену, иди!» Он легонько подталкивал ее к двери. — Идем со мной, Жорж, — произнесла Женевьева умоляющим тоном. — Сейчас приду, не бойся. Инспектор сидел в прихожей и шевелил ногами, морщась от боли. Увидев Женевьеву, он чуть привстал, отдавая дань вежливости, и тут же уселся снова. — Прошу прощения, что беспокою вас в воскресенье, мадам. — Это вы, Женевьева Журлье? «По мужу Куртуа?» Она молча кивнула. От волнения ее сердце забилось сильнее. Лишь бы с Жюльеном ничего не случилось. Инспектор продолжал монотонным голосом. «Вы заявили об исчезновении мужа...» Он заглянул в грязный блокнот. «Вчера, в субботу, в 22:40». Женевьева испуганно вскрикнула. «Вы нашли его?» Она судорожно сплела пальцы. — Он умер, да? Жевраль посмотрел на нее мрачным взглядом, в котором сквозило некоторое удивление. — Нет, мадам, я просто уточняю сведения. Женевьева опустилась на стул. — Любопытно, — подумал полицейский. — Такое впечатление, будто она разочарована, что он не умер. А вслух сказал. — Последний раз вы видели его вечером в субботу в 19:30, так? — Не совсем, — вмешался Жорж, появляясь в прихожей. — Ну да, — сказала Женевьева, — у меня было свидание. — Дай мне сказать, — отрезал Жорж, поворачиваясь к Жевралю. Она его не видела. Она говорила с ним по телефону. Это разные вещи. Инспектор согласно кивнул, послюнявив карандаш. — Ясно. Он внес уточнение в блокнот. — А где он находился в этот момент? — В своей конторе, в здании Ума Стандарт, на бульваре Осман. Это на углу. Инспектор жестом дал понять, что знает это место, и она замолчала, глядя, как он записывает ее слова. — Вы уверены, что он звонил вам именно оттуда? — Это я ему позвонила. Жевраль изобразил понимание, но это выражение исчезло с его лица, когда он, извинившись, наклонился, чтобы помассировать щиколотку. Со вчерашнего дня с полудня на ногах, так что сами понимаете. — Вижу, вы и в воскресенье работаете, — сказал Жорж с той долей любезности, которая должна была продемонстрировать его демократические взгляды. — Посменно. Кто-то же должен работать, чтобы там не говорили о полицейских. Те, за кем мы гоняем,